Я готов оказывать необходимую помощь, инспектор, но хочу просить вас ограничить визиты дневным временем. Джилл нуждается в отдыхе, так что мы были бы вам очень признательны за это. Губы детектива шевельнулись, и наивный наблюдатель счел бы это движение за улыбку. Но его взгляд, направленный на Ричарда, говорил, что инспектор не привык, чтобы ему указывали, что делать. Показательным был и тот факт, что он не извинился за позднее вторжение и не стал произносить обычных фраз о том, чтобы старается не отнять много времени. — Мистер Дэвис, — повторил Линли, — я ничего не говорил о своем намерении организовать встречу между Гидеоном и его матерью, потому что вы меня об этом не спрашивали, — ответил Ричард. Он посмотрел туда, где сидел за столом Джилл с раскрытым ноутбуком перед собой. На экран был выведен пятый вариант третьего акта первой сцены телевизионной адаптации «Прекрасных, но обреченных». Он сказал ей, — наверное, ты хочешь продолжить работу, Джилл? В кабинете есть письменный стол. Джилл вовсе не собиралась отправляться в ссылку в этот мавзолей мемориала отца Ричарда, который назывался его кабинетом. Она улыбнулась. — На сегодня я, пожалуй, закончила. Все равно больше ничего в голову не идет. И она выполнила всю положенную последовательность действий — сохранение документа, создание резервной копии, закрытие. Если здесь речь пойдет о Юджине, она хочет присутствовать. — Она сама просила о встрече с Гидеоном? — спросил детектив. — Нет, не просила. — Вы уверены? — Разумеется, уверен. Она не хотела видеть ни меня, ни его. Этот выбор был сделан ею много лет назад, когда она ушла от нас, даже не потрудившись сказать «куда». — А как насчет «почему»? — спросил Линли. — Почему что? — Почему она ушла, мистер Дэвис? Ваша жена объяснила вам это? Ричард ощетинился. Джилл замерла, пытаясь игнорировать боль, возникшую в ее груди при словах «ваша жена». Ее отношение к тому, что женой Ричарда называли кого-то, кроме нее самой, сейчас не имело значения. Ведь вопрос детектива касался самой сути и интересующего его вопроса. И было невероятно любопытно узнать не только, почему жена Ричарда бросила его, но и каковы были чувства его в связи с уходом Юджини. Каковы они были тогда, и, что еще важнее, каковы они сейчас? Инспектор ровным голосом произнес Ричард. — Ваш ребенок когда-нибудь становился жертвой преступления? Причем преступление, совершенного человеком, живущим в вашем собственном доме, нет? Что ж, тогда предложу вам задуматься над тем, как такая потеря может отразиться на браке. Мне совсем не нужны были разъяснения Юджини, почему она уходит. Некоторые браки выживают после подобной травмы, другие нет. Вы не пытались найти ее после ухода? Не видел в этом никакого смысла. Я не хотел удерживать Юджинию там, где ей не хотелось быть. К тому же мне необходимо было учитывать интересы Гидеона. Я не принадлежу к тем людям, которые считают, будто два родителя для ребенка всегда лучше, чем один, независимо от отношений между родителями. Если брак перестает устраивать одну из сторон, его нужно расторгнуть. Неполную семью дети приносят легче, чем жизнь в доме, который немногим отличается от арены боевого сражения. Ваш разрыв предварялся враждебностью отношений? Вы делаете выводы, не имея всей информации? Такова моя работа. Это может сбить вас с верного пути. Между мной и Юджинией не было ссор и вражды. Ричард был раздражен. Джилл слышал это по его голосу и почти не сомневалась, что полицейский тоже это понимает.